Мне была нужна всего лишь бандероль. Я встал в позу и запел. Раскинулось море широко. Дама в бегутях вскочила со своего места и громко закричала: «Гражданин, прекратите хулиганить, или я позову милицию». За мою долгую жизнь мне приходилось встречаться со многими людьми, для которых юмор был неотъемлемой частью их существования. А любопытно, что они по-разному реагировали на смешное. Бабель, например, хохотал до слез. Зощенко, напротив, был мрачноват и острил редко. А Михаил Светлов был неистощим на каламбуры. И большинство моих нынешних друзей — веселые люди. Пишем друг другу смешные стихи, эпиграммы, поздравления. И знаете, жить как-то веселее, легче. Я с радостью убеждаюсь, что в свои годы сохранил способность призывать юмор себе на службу. Бывает, у кого не бывает, что на душе кошки скребут, а вспомнишь, прочтешь, увидишь что-нибудь смешное или просто перекинешься словом с остроумным человеком, и всю хандру как рукой снимет. Размышляя о значении для меня юмора, я вижу, что это и он вел меня от театра к театру, от сценки к сценке, от замысла к замыслу. Дело жизни. Я был еще актером театра сатиры, я еще играл Васю Телкина в «Шулере» Шкваркина. Была у него такая смешная пьеса. Но уже готовился к тому, что станет главным делом моей жизни, чему я отдам большую и лучшую ее часть. Я готовился к джазу. Когда я пел в оперетте, играл в драматическом театре или дирижировал хором, меня не покидало чувство, что я везде временный постоялец. Я словно все время помнил, когда отходит мой поезд. И только в джазе я вдруг почувствовал, что приехал и могу распаковывать чемоданы. Пора обосновываться на этой станции прочно, навсегда. Но, ох, как непросто оказалось это сделать. Поначалу западные джазы не очень прививались у нас. Эта музыка была нам чужда. Тогда мы все делали с энтузиазмом, и уж если спорили о чем-нибудь, то с пеной у рта. Так же спорили и о джазе. Но неужели нельзя, думал я, повернуть этот жанр в нужном нам направлении? В каком? Мне было пока ясно одно. Мой оркестр не должен быть похожим ни на один из существующих, хотя бы потому, что он будет синтетическим. Как видите, идея синтеза в искусстве преследует меня всю жизнь. Это должен быть, да, театрализованный оркестр. В нем, если надо, будут и слова, и песни, и танец. В нем даже могут быть интермедии, музыкальные и речевые. Одним словом, кажется, я задумал довольно-таки вкусный винегрет. Что ж, я прихожу в джаз из театра и приношу театр в джаз. Я даже так рассуждал, что ж такого, что не было русского джаза. Такие аргументы тоже выдвигались в спорах. Ведь были же когда-то симфоническая музыка и опера иностранными, немецкая, французская, итальянская. Но появились люди и силой своего великого дарования создали русскую симфоническую музыку и русскую оперу. Их творения завоевали признание и любовь во всем мире. Правда, им пришлось претерпеть недоброжелательство, а иногда и насмешку. Кучерская музыка.